Хеля Харман. Невинная для темного генерала. Читает Бланш. Глава первая. Алиса. Лето уже умирает. Утро сегодня свежее. Встречный ветер холодит мне открытые плечи. Влажная после ночного дождя трава охлестывает мои голые щиколотки. Будь я человеком, уже давно бы замерзла. Я бегу в магический лес. Точнее, сбегаю от наставников нашей академии. Ну, как академии? Это скорее монастырь. До войны с черными магами это действительно была академия. Я Алиса, 19-летняя белая волшебница. Я могла бы жить почти вечно по человеческим меркам, но судьба моя незавидна. Через неделю в это же время меня, скорее всего, уже не будет. Поэтому наставники и закрывают глаза на мои побеги. Сбежать с занятий Итарона Гарольда, старейшего наставника Академии, такое прощалось только мне. Итарон Гарольд преподавал задолго до начала войны между черными и белыми магами и застал расцвет и Академии, и всей светлой страны Элидар. Но это не имело значения, по крайней мере для меня. Останавливаюсь у самого подлеска. От бега уже саднит легкие, и во рту наметился железный привкус. Бежать долго я не могу, а вот бежать быстро — тут мне, пожалуй, нет равных. Но от судьбы я все равно не убежала. Откидываю назад медно-рыжие пряди. Даже не заплела волосы. Умылась, глотнула тонизирующего нектара и выскользнула из окна своей комнаты. Прямо в белой хлопковой сорочке с сарафаном до колен. Но в магическом лесу я буду одна. Он не даст меня в обиду. Горько усмехаюсь. Да и какая уж теперь обида? Недолго осталось. Если из болот поднимется Зивер, склизкий болотный монстр с черными щупальцами и жестким, похожим на клюв ртом, и сожрет меня, вряд ли мне будет хуже. Я ко многим вещам начала относиться спокойно. Меня даже порой посещало подозрение, не подмешивают ли адептам в академии что-нибудь в пищу, успокоительно отупляющих отваров или вроде того. Входить в лес надо спокойно, с уважением. Сила леса должна дозволить пресечь границу. Мне всегда дозволяет. Остальным только иногда. Наставники не разгадали этот секрет до сих пор. Особенность моей магии. Силовые искажения леса на меня мало действуют. Я могу здесь ориентироваться, прокладывать тропы. Ну и все. Бесполезный дар. Мелькает малодушная мысль не возвращаться. Спрятаться в лесу. Построить нехитрое жилище и жить отшельницей. Лес, ты меня спрячешь? Медленно, ободрав с позволения леса звездчатые золотые ягоды с куста росянки, закидываю их в рот по одной и беру на мое место. К старому разлапистому дереву с изумрудными вечно зелеными листьями. Я так и зову его – изумрудное дерево. Чтобы сесть на его змеящиеся толстые корни, окинуть взглядом ветви, напоминающие корону оленьих рогов, и говорить с изумрудным деревом. Говорить с лесом. Больше мне не с кем делиться. Да-да. Просто сяду, обниму ствол, сколько хватит рук, и буду жаловаться на жизнь. При других адептах я сильная, веселая. Мне всегда есть чем ответить на злой подкол той же Марты, моей заклятой подружки. Да, все это теперь не важно. 7 дней. 7 дней, не больше. С другой стороны, теперь каждый вдох сладок, как никогда. Каждая краска яркая. Каждый звук музыка. «Алиса, немедленно на урок!» Сегодня изучаем очень важный аспект – соблазнение черного мага. Наставник Итарон Гарольд орёт у самой кромки леса. Лес дает мне все расслышать, а его не пускает. Усмехаюсь уголками губ. Вот же позорище. Итарон Гарольд слегка выжил из ума, иначе не орал бы такое, даже будучи уверенным, что подслушивать некому. Глажу шероховатый ствол дерева. Мысленно прошу лес заглушить уважаемого Этарона. А птиц и шелест листьев сделать чуть-чуть громче. Лес с нежностью откликается и выполняет мою просьбу. «Почему я должна?» Возмущенно обращаюсь к стволу изумрудного дерева, начиная с того же места, на котором прекратила изливать душу вчера днем. «Но почему для этой высокой миссии подошла именно я? Либо я соблазняю Виара черных магов и способствую благу, либо уступаю честь адептке Марти и становлюсь новой немой послушницей, живой энергетической подпиткой Академии, по сути, ходячим трупом. Где тут выбор? Где тут честь? А не пошли бы они?» И я уже начинаю срываться на крик. «Провести ночь с Виаром черных, жутким древним чудовищем, похожим больше на ящерицу с крыльями, чем на человека. Зашибись. Допустим, он этого захочет. Фу, мерзость. Я не уверена, что я физически могу пережить ночь с ним. Ну, а потом он поймет, что его провели и накинули магический капкан во время бурной ночи. Ради спасения священной белой страны Элидар, моей светлой родины. И Виар черных убьет меня». Перевожу дыхание и продолжаю, глотая слезы. «Или я стану подпитывать Академию вместо истлевшей в прах предшественницы, и меня все равно убьет!» Сползаю по стволу, не щадя белую сорочку, а обессиленно падаю на землю в корнях дерева, укладываюсь на спину и кладу руки за голову. Чувствую отчаяние. В груди будто заложили камень. Слезы затекают мне в уши. Смотрю на свет сквозь кроны вековых деревьев, и меня озаряет. Рывком сажусь. «Дорогой магический лес!» Осторожно шепчу, сама еще не веря, что допустила эту мысль. «Умоляю, укажи мне третий путь, и я хочу жить. Укажи такой путь, чтобы я осталась жива и, может, полюбила бы, завела однажды семью, чтобы...» Мой шепот срывается. Договариваю просьбу мысленно. Лес слушает, и я чувствую. «Моя просьба. Твой ответ. Кровь. Земля». Слабо веря в собственную дерзость, режу ладонь остроконечным кулоном-когтем, древним оберегом нейтральных магов. Да, не белых, но и не черных. Пользоваться артефактами нейтральных магов не запрещено. Другое дело. Магия на крови. Я окропляю кровью корни дерева, обмакиваю острие кулона в разрез на ладони и черчу рунический став прямо на черной коре, запечатывая магическую просьбу. В лесу становится абсолютно тихо. Сердце стучит. Дыхание сбивается. А если я оскорбила лес запрещенным ритуалом? И если он меня изгонит? Последние 7 дней жизни явно станут хуже. Но это хотя бы шанс. Лес безмолвствует. Затем я слышу, как складывается из шелеста листьев фраза. «Будь честна с тем, кого первым встретишь. Расскажешь ему все, и он перепишет твою судьбу». И вновь наступает тишина. Я цепенею. Я впервые услышала голос леса настолько отчетливо. Раньше лес отвечал мне скорее ощущениями, а тут... Еще несколько мгновений, и звуки рывком возвращаются. Облегченно выдыхаю, наблюдая, как затягивается порез на ладони, а рунический став на коре начинает мягко светиться алым, а потом тонет в темном дереве. Через несколько мгновений я и сама уже не уверена, было или показалось. Ох, надеюсь, я не совершила ошибку. Звуки теперь проступают остро, и я различаю то, что заставляет забыть меня о сомнениях. Из чащи леса доносится всплеск. Потом еще один. Затем они складываются в характерное бурление. Это из зиверовых болот, когда их жуткие обитатели открывают свои клювы рты и разматывают щупальца. Болото всегда начинает бурлить с низким гудением. Там явно сейчас кого-то топят. Подрываюсь с места и несусь на звук, не давая себе времени на раздумье. Пусть жить мне и осталось недолго. Но спасти крупного теплого зверя, человека или вовсе залетного неопытного волшебника я попытаюсь, кем бы он ни был. Вдруг это тот самый, и его привел ко мне магический лес. И я не упущу свой шанс. Бегаю я быстро. Опыт последних 5 лет жизни сказался. Хотя тогда приговор и не был мне еще вынесен, я с 15 лет регулярно сбегала из академии. Предчувствовала, наверное, что понадобится. Через несколько дней мне должно было исполниться 20. Скорее всего, я не доживу до круглой даты. Но и в 19 я была завидным бегуном. По скорости мне не было равных. Даже боевые маги редко могли меня догнать. Вот только долго я бегать не могла. Выдыхалась. Ветер свистит навстречу. Влетаю на поляну, затем и в воду. Безошибочно определяю место, в котором кто-то только что скрылся под водной гладью. Расшвыриваю болотную ряску и дергаю на себя что-то очень тяжелое из-под воды. Человеческий силуэт. Неужели я опоздала? Зиверы кого-то утопили? Бывало, я не успевала вытащить крупного зверя. Но это вроде человек. Или даже маг. Но какой маг так глупо попадается зиверам? Тяжелое подозрительно легко поддалось после 2-го рывка. Силуэт прорисовался. Затем из воды резко поднялся мужчина. Высокий. Черные мокрые волосы чуть ниже плеч. Жесткие губы. Ровный нос с агрессивно раздувающимися ноздрями. В черных глазах бурлит ярость, которая сменяется растерянностью. Кажется, он ожидал увидеть кого-то другого. И вообще, он же тонул или нет? Да что у него с лицом? Тяжело дышит. Черная мокрая рубашка без знаков отличия облепила сильное мускулистое тело. Это он. Отчетливо различаю шелест голос леса в своих мыслях. А мужчина тем временем смотрит мне за спину. Начинаю подозревать, что он тут не один. И, может, даже никакой зивер его не топил. Хвала изначальному свету. Они тебя не утопили. Судорожно выдыхаю и заглядываю в черные глубокие глаза мужчины. Мне кажется, что он кому-то делает отмашку, мол, не надо подходить. Покрываюсь ледяными мурашками от страха. Резко оборачиваюсь, но никого не вижу. Ни обычным зрением, ни магическим. Хочу сказать незнакомцу, что из болота надо скорее выйти. А о зиверах? О том, что здесь стоять смертельно опасно. И терять магическую концентрацию ни в коем случае нельзя. Но снова смотрю на мужчину и забываю обо всех мерах предосторожности. Приглядываюсь к нему. Миг мне кажется, что его аура бурлит. А когда расправляется, считываю его как нейтрального мага средней силы. Примерно как я. Только я белая, а он нейтральный. Пока я вертелась, незнакомец как будто взял себя в руки и оглядел меня оценивающе. Его жесткий рот слегка изогнулся в усмешке. «Благодарю, белая леди. Они меня не утопили», — хмыкает мужчина. Понимаю, что стою, вцепившись в его плечо двумя руками все это время, и резко отпускаю. Затем хватаюсь вновь и тяну его на сушу. Точнее, пытаюсь. «Пойдем скорее на берег», — шепчу я, потихоньку приходя в себя. Зиверов наверняка привлек мой липкий страх и колкое любопытство собеседника. Через несколько минут хоть один да приплывет. Надо успеть выбраться до берега несколько шагов. Но мужчина игнорирует мои попытки. Стоит неподвижно, как скала. Ну что ему стоит все выяснить на берегу? Так нет же. «А кто меня должен был топить?» Весело интересуется он. Открываю рот, чтобы ответить, но неожиданно ощущаю щупальца зивера, обернувшиеся вокруг моей голой щиколотки. И я потеряла концентрацию. И водная тварь решила воспользоваться. Успеваю только взмахнуть руками. И в следующее мгновение я уже под рыжей болотной водой. Смотрю на солнце, воздушные пузыри, мое последнее дыхание. Зивер ловко волочет меня по дну. И скоро дотащит до своего жуткого клюва. Он раскроется, как живой 4-листный цветок, и тогда... Дымка черной крови Зивера расходится по воде вокруг. Понимаю, что мою ногу больше никуда не тянут. Вода раздвигается, и я обнаруживаю себя в охапке у черноволосого. Он перехватил меня одной рукой под ягодицами. Я рефлекторно обняла его за шею, откашливаюсь и хлопаю глазами. Во второй его руке покрыты черными разводами крови Зивера кинжал. Оружие точно в ваксе. Я даже не могу различить знаки гильдии или еще какие-то знаки отличия. Мокрая сорочка задралась до самых бедер. Я подтягиваю левую ногу к себе, и с нее соскальзывает и с хлюпанием уходит под воду пересеченное полукольцо щупальца. Непроизвольно издаю писк, напоминающий мышиной. Черноволосый прижимает меня к своему горячему телу, и я слышу, как хохот зарождается в его груди. «Быстро же ты попыталась сбежать!» Мужчина так и не выпускает меня из рук, пока мы не оказываемся на берегу. Затем аккуратно ставит на землю и делает шаг назад. «Спасибо!» Говорю одними губами, все еще в шоке от наглости Зивера и собственной глупости. Я же столько лет бегаю в этот лес, а подставилась так впервые. Да как я могла? Хмурюсь и напряженно потираю лоб. Казалось бы, мне недолго осталось топтать эту землю и должно быть плевать на всякие неловкости. Но почему-то щеки начинают гореть, и я заливаюсь краской. Стыдно перед незнакомцем. Тебе спасибо. С легкой улыбкой говорит он. Меня в первый раз сейчас кто-то пытался спасти. В жизни. Извини. Неловко мнусь. Я не так поняла. Я думала, они тебя топят. А ты какой-то свой нейтральный ритуал делал, наверное. Я читала, у нейтральных магов много всякого на воде. Вот только болото. Странный выбор, конечно. Да. Делал нейтральный ритуал. Усмехнулся мужчина, слегка запнувшись. А ты белая, значит? Ага. А ты нейтральный. Глупо повторяю за брюнетом очевидное. Он как-то невнятно кивает. «Красивое тело», — вдруг сообщает он, оглядев меня в очередной раз. Щеки горят еще сильнее. Хотя, казалось, дальше некуда. Опускаю взгляд на мокрую сорочку. Теперь она облепила мое тело и выглядит почти прозрачной. Делаю глубокий вдох и выдох. Складываю руки на груди, чтобы хоть как-то прикрыться от оценивающего взгляда незнакомца. «Спасибо. Отвернись, пожалуйста, я подсушусь». Принят показательно отворачивается в сторону, и я складываю пальцы в правильную комбинацию, вливаю самую малость силы. «Значит, ты Алиса?» Продолжил светскую беседу брюнет, показательно осматривая кусты и деревья. «Да. А откуда ты знаешь?» «Да я до того, как полох леса пересек, слышал, как злобный белый старик выкрикивал это имя. Не думаю, что много женщин осмелилось сюда уйти. Думаю, ты тут одна. И причина прятаться от старика у тебя, надо думать, веская. Алиса». Моя сорочка высохла быстро. Незнакомец дал мне еще какое-то время и снова посмотрел на меня. Я не возражала, по крайней мере, вслух. Ну, что мне оставалось? Только напускать на себя смелый вид. Я не срывалась и не бежала прочь, потому что доверяла магическому лесу. «А как твое имя?» – осторожно спросила я. Незнакомец немного помолчал. «Аарон», – наконец сказал мужчина и испытующе заглянул мне в глаза. Как будто его имя мне должно было о чем-то сказать. Но этого не произошло. «Рада познакомиться, Аарон», – пожала я плечами. «Неудобно получилось. Я думала, я тебя спасаю, а в итоге…» «Старание идет в счет», – рассмеялся Аарон. «Не могу объяснить, почему я так легко разболталась с незнакомым нейтральным магом. С волей леса все было ясно, но теперь я прислушалась к собственным глубинным ощущениям. Ничего такого в нем не было, опасности и я не ощущала. Да и чего мне бояться? Последнюю неделю на свете живу, наверное. А то, что брюнета с веселыми чертятами в глазах зовут самым популярным среди черных магов именем, так он не виноват. Родители виноваты, а с него-то какой спрос? И почему он замялся, прежде чем назвать имя белой волшебницы, тоже ясно. Все белые на этом месте традиционно морщатся. Потому что Виара черных магов, владыку теней, поглотителя миров и так далее, еще 500 титулов. В общем, его тоже зовут Аарон. Правит он в Моравии, столице черных магов. Уже лет 300, как я слышала. И последние лет 200 черные маги через одного, и те из нейтральных, кто хотел к черным подлизаться, начали активно давать это имя своим младенцам. Ты только пришел в этот мир, и уже такой подарочек. Имя диктатора и тирана получите, распишитесь. Но младенец-то не виноват. Тебе это имя в жизни много неприятностей принесло? Участливо спрашиваю брюнета, неспешно вышагивая голыми ногами по тропинке. Он идет рядом. Если честно, поморщился мужчина. Оно мне в основном помогает. Ну и хорошо. Ты же не виноват? Я в смысле, извини, имя красивое. Аарон мягко рассмеялся. Да ладно, я понял. Мы углублялись в чащу молча. Периодически мне мерещились осторожные шаги в кустах, как будто человек 10 прячется за густыми зарослями. Но я никого не ощущала. И лес меня не предупреждал. Что-то не так? Аарон шел, убрав руки за спину, не выражая никаких поползновений дотронуться до меня или как-то еще нарушить мои границы. Да, вроде нормально. Ну, как будто ходит кто-то. Хотя точно вижу, что никого нет. Я не объясняю мужчине, что мне самую малость жутко и от его внезапной компании, и от шума в кустах. Что каждый шаг рядом с ним – это новая порция адреналина. Но страх не парализует меня. Мне скорее щекотно где-то за грудиной. Потому что если моя афера с магическим лесом не сработает, то жить мне осталось всего ничего. И это пугает меня намного сильнее. Это зверье лесное шумит. У Аарона мелькнуло недовольное выражение лица. Такое бывает у Этарона Гарольда, если кто-то из адептов вскоре получит нагоняй. Через мгновение лицо брюнета разгладилось, и шагов я больше не замечала. Аарон, конечно, не мог знать, о чем я думаю, и почему так запросто согласилась на компанию потенциально опасного незнакомца. Так не поступила бы ни одна юная девушка ни в этих землях, ни в сопредельных. Просто ни одна юная девушка не стояла одной ногой в могиле. А таинственный незнакомец не был ее единственной надеждой на спасение, хоть и весьма призрачной. Солнце было уже почти в зените. «Можно спросить, Алиса?» Я сидела на камне, покрытом мхом, опустив ноги в хрустальный ручей и плела венок из душистых трав. Аарон стоял, оперевшись о ствол моего любимого изумрудного дерева. Подняла взгляд на мужчину. «Ничего себе!» Я почти забыла, что сегодня прячусь здесь не одна. До этого мы с Аароном почти не разговаривали последние пару часов. У каждого на душе видно было что-то свое. Спрашивай. Почему ты со мной заговорила? Почему совсем не боишься? Все-таки юная девушка одна с незнакомцем, да еще полуголая. Аарон приблизился и опустился на колено у подножия камня. Я, повинуясь внезапному порыву, надела ему венок на голову. Его черные волосы давно высохли и завивались мягкими волнами. Аарон протянул мне флягу с напитком. Вообще, это, конечно, запрещено уставом Академии Белого Стана, а в сосуде явно алкоголь. Но что мне терять? Я сделала два больших глотка. Нутро обожгло медовым огнем. Краски мира стали чуть ярче. Аарон забрал флягу и также сделал глоток. Вкусно. А мне уже нечего ловить, Аарон. Грустно усмехнулась я и выпалила. Мне жить осталось меньше недели. Вот так просто. Говорю это совершенно незнакомому нейтральному магу. Терять мне нечего. Вот разве только спонтанный ритуал у древнего изумрудного дерева этим утром заставил слабую искру надежды разгореться. А может, это алкоголь развязал мне язык? Аарон неторопливо снял с себя венок из душистых трав. Теперь держит его в руках и хмурится. «Уж не сочти за труд, Алиса, объясни!» «Я из Академии. Там скоро закончится магическая подпитка». «Немая послушница». «Знаю, слышал. Дикость». «Правильно. Так вот, я займу ее место. Подхожу по магическому контуру и так далее. Да и вообще это большая честь. И вроде как это не обсуждается». Аарон презрительно хмыкает. «Мы какое-то время молчим». «Я слышал. Это делается строго по доброй воле». «Недобро», — цедит Аарон. «Война вносит свои коррективы». Пожимаю я плечами. «У белых все плохо. Им не до церемоний. И бежать мне некуда. Да и не могу. Но ты прав. Формальный выбор мне дали. Но если коротко, во втором варианте в конце тоже смерть. Только еще со спецэффектами». «Любопытно», — сухо отвечает Аарон. «Что? Ты сказала, у белых все плохо. Будто сама не считаешь себя одной из них». Я пожала плечами. Мои отношения со всеми знакомыми мне белыми магами были непростыми. Доверия между нами не было, магический лес и собственный фамильяр были единственными моими отдушинами. Возможно, я даже до сих пор больше соотносила себя с людьми, чем с кем-либо из магов. И я не стала слишком долго раздумывать над тем, что подметил Аарон. Пусть делает любые выводы. Я решила довериться воле леса и посмотреть, что будет. Магический лес велел мне быть откровенной с чужаком. Но мне уже и самой было не остановиться. Я же одной ногой на том свете. А изливала душу до сей поры только дереву, хоть и волшебному. Меня запытает насмерть Виар черных магов, твой тезка. Великий Аарон, как-то так. Так что стать новой немой послушницей вроде бы и не так плохо. Аарон смотрит на меня странно. Его глубокие черные глаза удивленно расширяются, брови ползут вверх. Затем он сжимает свой красивый жесткий рот в линию. Меня снова посещает мысль, что что-то с моим новым знакомцем не так. И совершенно очевидно, и я сказала лишнего. Но такова была воля магического леса, и я не смела ее оспаривать.